Часть первая. Что такое дзен? Введение. Квадрат, треугольник, круг. Так в представлении Сангая выглядят основные формы Вселенной. В течение последних лет в Америке, в самых неожиданных местах, академических кафедрах, вечеринках, дамских посиделках за ланчем, студенческих сборищах, все чаще стало звучать короткое японское слово, похожее на жужжание. Слово это «дзен». Можно считать дзен чем угодно. Религией, нерелигиозной религией, образом жизни. В любом случае дзен – это древнее и своеобразное явление с присущей только ему парадоксальной и сложной философской системой. Поэтому неожиданный расцвет дзен на Западе стал значительным событием. Основные положения дзен, а именно его формулировки и толкование принципов буддизма, послужили той основой, на которой выросли многие элементы японской жизни. Скрытое или явное влияние дзен заметно почти в каждом проявлении культуры этой страны. В разбивке садов и архитектуре, церемониальном искусстве владения оружием и дзюдо, аранжировке цветов и стрельбе из лука, сочинении стихов и чайной церемонии, технике рисунка и традиционном театре. За долгие века дзен настолько глубоко проник в жизнь японского народа, что без понимания сущности этого явления теперь практически невозможно представить себе противоречивую и древнюю цивилизацию небольшого островного государства. Долгое путешествие во времени и пространстве дзен-буддизм начал в Индии в VI веке до нашей эры. Через Китай и Корею достиг Японии в XII-XIII веках, хотя некоторые его формы были известны здесь уже в VI веке. И примерно в 1900 году оказался у американских берегов. Но только лет через 50, после своего инкубационного развития и, словно по иронии судьбы, после военных действий на Тихом океане, он вдруг начал вызывать огромный интерес, и им увлеклись видные ученые, художники и психоаналитики. Хотя в Америке дзен, как правило, и связывают в первую очередь с потерянным поколением. Дзенская философия на Западе распространялась все-таки не такими нонконформистскими группами. Росси западного побережья, японская достопочтенный учитель, Нёген Сэндзаки, умерший в 1958 году, любил повторять старинные изречения. Есть три типа учеников. Одни передают учение дзен, другие следят за храмами и часовнями, третьи же либо пусты, как мешки из-под риса, либо просто служат вешалкой для одежды. Некоторые любопытные замечания о неизвестных сторонах дзен недавно сделала в Японии Рут Фуллер Сасаки, уроженка Чикаго, которая в сане дзенского священнослужителя исполняет свои обязанности в буддийском храме Киото. Чрезвычайная честь для жителя Запада, особенно женщины. В 1958 году, во время посвящения в сан, она дала интервью, в котором сказала: «Похоже, из дзен на Западе сделали культ, а ведь дзен – это совершенно другое». На мой взгляд, все дело в том, что западные люди хотят верить, но в то же время они ищут легких путей. Дзен же требует большой самодисциплины и готовности к обучению. Миссис Сасаки рассказала, что в период своего дзенского обучения целую неделю спала в монашеском зале только по часу в сутки и по 18 часов без перерыва сидела в медитации. Подобные практики, хотя и не столь интенсивные, известны и последователям дзен нашей страны. Члены первого Нью-Йоркского института дзен почти 30 лет практикуют медитацию. Дзен-буддисты из Лос-Анджелеса ежегодно посвящают строгой групповой медитации одну летнюю неделю. Последний раз ими руководил Роси из прославленного старинного японского монастыря. В пригласительных открытках, которые получили участники этого сёссина, так называется период медитации и размышлений, было написано: «Возьмите с собой спальный мешок и зубную щетку, плата не требуется». Рядом со спартанским недельным расписанием был изображен первый патриарх Бодхидхарма с горящими глазами, который, по легенде, принес великое учение в Китай и Японию. Подпись под изображением гласила: «Не нарушим же обет полного молчания на нашем сёссине». Подразумевалось, что молчание будет храниться всю неделю. И это правило свято соблюдали все. Общественные деятели, учителя, студенты колледжей, художники и артисты, домохозяйки и бизнесмены. Что же именно ищут эти люди с разными убеждениями, выходя за пределы своих религиозных, философских и эстетических взглядов? Что заставляет самых серьезных из них быть такими прилежными учениками? Вероятно, ответ лежит в тех основных качествах, которые отличают дзен как способ жизни. И в самом общем виде их можно описать так. Хотя сами последователи дзен считают его религией, он не располагает никакими священными книгами, слово которых является незыблемым законом, не имеет фиксированного канона, жестких догм, спасителя или божественного существа, благосклонность или гнев которого даруют душе вечное блаженство. У дзен нет никаких признаков, присущих любой другой религии, и это придает ему известную степень свободы, которая столь привлекает современников. Более того, у дзен есть весьма определенная цель – достижение высочайшей степени самопознания, а через него – спокойствие разума. Именно эта цель обратила на себя внимание видных западных психологов, таких как Карл Юнг, Эрих Фромм, Карен Хорни. В дискуссиях по разным вопросам дзен звучали имена Альфреда Коржибски и Сёрена Кьеркегора, Жана-Поля Сартра и Карла Ясперса, Джека Керуака и Франца Кафки, Вернера Гейзенберга и Мартина Бубера. Когда немецкий философ-экзистенциалист Мартин Хайдеггер познакомился с дзен-буддийскими сочинениями, он обнаружил в них те же идеи, которые разрабатывал сам, независимо от них. Для любого западного человека самое трудное в дзен – это осознание того, на чем же, собственно, он основан. своих четырех постулатах Дзен подчеркивает в частности то, что его учение лежит за пределами слов. Передача знаний вне священных текстов, независимость от слов и знаков, прямое указание на душу человека, проникновение в природу человека и обретение буддовости. Чтобы узнать, что такое дзен, или даже чтобы начать понимать его, необходимо его практиковать. И здесь западный человек оказывается перед дилеммой. Ару Сасаки считает, что без помощи наставника или гуру, если называть его на индийский манер, невозможно ни понять глубочайшие корни дзен, ни использовать его своеобразные практики. Для достижения просветления, сатори, а затем духовного равновесия, наставник и ученик применяют определенные техники. Например, с помощью вопросов и ответов, называемых мондо, обычный мыслительный процесс ускоряется настолько, что происходит как бы прорыв в осознание. Есть еще коан, словесная загадка, неразрешаемая одним только интеллектом, более того, непостижимая для разума, подлинная головоломка. Куан содержит в себе нечто такое, что может взломать печати, которые наложены на сознание, уже привыкшее к обыденному, уже скованное тяжелыми цепями дуализма, вечно балансирующее на грани между тем и этим, погруженное в суету разграничений, развлечений, расхождений. Чтобы извлечь пользу из куана, нужно иметь искреннее желание и большое терпение для его разрешения. Но в то же время, и в этом один из многих парадоксов, на которых основан дзен, это необходимо делать без размышлений. Это особенно заметно, когда учеников исподволь заставляют оторваться от привычного, диалектического и дуалистического образа мышления. Снова и снова подчеркивается, что нельзя ни узнать, что такое истина, довольствуясь неприятием неправды, ни достичь спокойствия разума или какого-либо ясного ответа при помощи простой логики. Наука. Первый пример того, как тщетны попытки найти разгадку или ответ при помощи фактов. Ученые расщепляют вещество на молекулы, а молекулы на атомы, отстаивая теорию бесконечной делимости материи. Они также утверждают, что жизнь – это просто сила, энергия, итог их блестящих изысканий, как правило, недоступен не только для среднего, но и для исключительного ума, если тот, по несчастью, окажется ненаучным. Как же в современном мире, раздираемом противоречивыми теориями, проблемами самого разного масштаба, от мировых до личных, которые появляются будто бы из ниоткуда, и требует немедленного решения, человек может обрести спокойствие, если вся жизнь проходит в вечной борьбе, и сам ее ход все более усложняется. Где найти ответ на самые основные вопросы? Как разгадать загадку жизни и смерти, которая встала перед Сиддхартой Гаутамой, историческим Буддой, еще в VI веке до нашей эры. Однажды, заинтересовавшись этими древними вопросами о значении, вы встанете на тот путь, на котором ваш якобы рациональный ум не будет в состоянии дать ни одного ответа. В таких случаях коан служит своего рода духовным динамитом. Но никто, увы, не в силах объяснить ни один куан. Считается, что куаны необходимо ощущать. Они есть своего рода формулы, на которых основан знаменитый закон обратного усилия, когда выводы могут неожиданно возникнуть в таинственных глубинах человеческого сознания. Поводом для размышления могут стать такие, например, строки старинного японского стихотворения. «Каждый год в горах Йосино зацветает вишня. Но расщепи дерево и скажи мне, откуда берутся его цветы?» А вот последняя строка другого стихотворения. «Теперь я знаю, что моя настоящая сущность не имеет ничего общего ни с рождением, ни со смертью». Наставник, который даст эту строку в качестве куана, может спросить, как можно освободиться от рождения и смерти? Что такое ваша настоящая сущность? Нет, нет, не думайте об этом. Просто взгляните на все это пристально. Чтобы помочь ученикам, он может дать такие подсказки. Известно, что дзен имеет целью обращение человека к собственной природе. Прекрасно. Но в чем ваша настоящая природа? Вы можете ее обнаружить? Если вы можете обнаружить ее, тогда вы свободны от рождения и смерти. Теперь представьте, что вы стали трупом. Вы свободны от рождения и смерти? Вы знаете, где вы находитесь? А вот ваше тело распалось на 4 основных элемента. Где вы теперь находитесь? Досин спросил Сосана, как достичь освобождения. Учитель ответил вопросом, кто связывает тебя? Никто, был ответ. «Отчего же тогда, — спросил наставник, — ты ищешь освобождение?» Такие ответы, отмечает Алан Уоттс, по-видимому, обращают внимание на то состояние ума, из которого возникает вопрос, как бы подсказывая, «Если вас беспокоят чувства, найдите, узнайте, что именно или кто именно беспокоится». Психологический ответ, следовательно, состоит в том, чтобы попробовать ощутить то, что чувствует, и познать то, что познает, то есть сделать объект субъектом. Но это не так уж просто. Все равно, что искать быка, сидя на нем верхом, или быть глазом, который видит внешние вещи, но не может видеть себя. Карл Юнг постарался показать, что западному человеку нелегко согласиться с отношениями, которые в буддизме связывают учителя и ученика. Во введении к одной из книг доктора Судзуки Юнг писал: «Разве у нас мы можем наблюдать такое безграничное доверие к высшему наставнику и его непостижимым действиям? Такое уважение к более высокой человеческой личности существует только на Востоке». Даже если пренебречь традиционным для Запада неприятием самой идеи личного наставника, нельзя не вспомнить о трудностях, которые возникают в ходе обучения дзен-буддизму. И для этого совсем недостаточно говорящего по-английски Росси. Большинство тех, кто посвящает себя гетеродоксальному трансформационному процессу дзен-буддизма, должны искать свой собственный путь. Трудно сказать, насколько глубоко обычный человек может самостоятельно, не опираясь на постороннюю помощь, постигнуть сущность дзен. Но каков бы ни был его путь, под строгим надзором личного наставника или в одиночку, основное в дзен – это прямое, непосредственное восприятие или взгляд, обращенный вовнутрь. Состояние просветления, а не описание просветления – вот что главное в дзен. Дзенские наставники решительно отвергают все спекуляции, мудрствования и разглагольствования, столь милые интеллектуальному миру Запада. Переоценка роли мозга в ущерб другим составляющим сознания удивляет и забавляет азиатских учителей. Один наставник поставил перед своим учеником-американцем две пары японских кукол без ног. У одной пары тяжелее была нижняя часть, у другой пары – верх. Учитель толкнул пару кукол с тяжелыми головами, и они упали. Пара же с тяжелой нижней частью покачнулась, но устояла. Наставник не мог удержаться от смеха, показывая этим примером, как тщетны попытки жителей Запада придать особое значение мыслительному процессу и принизить при этом роль целого. Весьма полезные замечания об этом, в частности, и об обучении по методам дзен вообще, можно найти в книге Ойгена Херигеля «Дзен и искусство стрельбы из лука», смотри раздел 6 настоящей книги. В этом небольшом произведении подробно рассказывается о мучительно трудных испытаниях европейского ученика, профессора в колледже, прекрасного стрелка из пистолета и винтовки, который изучал в Японии дзен-буддийское искусство стрельбы из лука. Обучение этому древнему священному мастерству оказалось не просто приобретением новых знаний и овладением техникой. В понимании наставника Херигеля это было серьезнейшим состязанием лучника с самим собой. Это состязание вовсе не имело целью научить человека успешно поражать цель. В таком случае можно достичь дьявольского мастерства и только. Все закончится тем, что ученик увязнет в собственной успешности. Вместо этого день за днем, 5 лет подряд, без лишних слов, мастер подводил ученика к состоянию, названному им ожиданием без цели, но с величайшим напряжением. Причем не физическим, а таким, при котором тело находится в постоянной готовности, будучи при этом расслабленным. Ученик не получал порицания за свои промахи, это было бы естественно в любом соревновании, а обдумывал, насколько полно он выполнил задание. Когда же, наконец, терпеливый, но озадаченный европеец научился тому, как не стрелять, а отпускать от себя выстрел, точно зрелый плод, падающий с дерева, или снег, осыпающийся, согнувшийся под его тяжестью ветви бамбука, он понял, что теперь ему и стал известен величайший секрет просветления. Для ясного понимания дзен полезно и даже, наверное, существенно важно осознать, насколько сильно вот уже более 2000 лет влияет на буддизм китайский даосизм. Дзен-буддисты считают, что их учение ближе к проповедям Сиддхартхи Гаутамы, великого учителя, чем к взглядам, проповедуемым множеством других сект, которые принадлежат к одному из двух направлений буддизма – Махаяне или Хинаяне. Сосредоточенность дзен на человеке, на поисках его внутреннего света, напоминает пламенный призыв, который Будда обратил к своим первым ученикам. «Взгляни внутрь себя, ты и есть Будда». Но это отрицание собственной божественной природы не было принято всеми. Индийский основатель буддизма родился около 560 года до нашей эры. То было время, в чем-то напоминавшее наше. Разворачивались настоящие баталии между различными учениями по вопросам об истоках, значении, цели, жизни. Сиддхартха Гаутама, которому было суждено стать Буддой, то есть просветленным, был сыном и наследником богатого раджи из касты воинов и жил там, где теперь находится Непал. По легенде, с самого дня рождения отец ревностно оберегал сына от знания о том, что в мире существуют несчастье и скорбь. Но, достигнув совершеннолетия, Гаутама несколько раз втайне покидал пределы дворца. Трое увиденных несчастных, нищий старик, окруженный рыдающими родственниками покойник и калека-горбун, навсегда изменили его судьбу. Спокойный до того Гаутама пришел в необычайное волнение и стал задавать себе непростые вопросы. Какую цель или значение имеет жизнь человека, если в основе ее страдание? Если нищета и болезнь не исключение, а правило, о чем рассказал Гаутаме дворцовый слуга, его верный товарищ в этих запретных прогулках? Зачем существует каждый отдельный человек, если конец у всех неизбежно один и тот же, таинственная, непостижимая смерть? Терзаемый этими вопросами и не считая более возможным вести праздную, пустую жизнь, Гаутама под покровом ночи сбежал из дворца, оставив жену и сына, и в течение 7 лет странствовал, переходя от учителя к учителю, желая найти у них ответ на свои бесконечные «почему». Но достиг он просветления, сидя в одиночестве, в глубокой медитации под священным фиговым деревом. Это изображение созерцательного человека, сидящего, скрестив ноги, открыв ладони и обратив взгляд внутрь себя, весьма распространенный мотив в азиатском искусстве, подобно образу распятого Спасителя в христианском искусстве. Достигнув просветления, Гаутама, с тех пор прозванный Буддой, 49 лет бродил по дорогам Индии, читая свои проповеди. Он не стремился никого спасать, а рассказывал людям, как можно спастись самим. С этих проповедей началась Махаяна, а из нее, в свою очередь, появился дзен. Будда проповедовал срединный путь между крайностями. Учение его было исключительно психологическим и предполагало тренировку разума и тела, воспитание дисциплины и воздержания. Принципы этого учения сформулированы в восьмеричном благородном пути правильной мысли и правильного поведения. Пути, который при точном своем соблюдении должен помочь человеку избавиться от жадности, стяжательства, привязанности к самому себе и вещам, что по мысли этого учения и есть основная причина страдания. В конце концов, человек должен прийти к полной свободе от абсолютно ложного, на взгляд буддистов, ощущения себя как отдельного существа или индивидуальности, потому что оно воздвигает стену между человеком и всей остальной жизнью. Когда же человек достигнет этого состояния, он забудет о том, что такое страх, отчаяние или боязнь смерти. Доступное всем, прагматичное, суровое и в то же время весьма толерантное учение Будды на своей родине уступило место более чувственной религии индуизму, но за многие века укоренилось в других частях Азии, принимая специфику культур, в которых оно развивалось, подобно водам реки, отражающей в себе все сцены, происходящие на ее берегах. Таким образом, дзен или чань, как его называют китайцы, есть японско-китайская разновидность древнего учения. Китайцы посредством своей даосской философии обогатили дзен своеобразной формой динамической медитации, состоянием самоуспокоения при сохранении бдительности, состоянием не пассивным, но и не агрессивным. Когда молодая, стремительно развивавшаяся Япония восприняла высокоразвитую к тому времени китайскую цивилизацию, пришедшую в эту страну не с мечом, но с миром, она заимствовала и китайский буддизм. Позже, в согласии со своей практичной, но в то же время тонко чувствующей и мистической природой, японцы смогли применить законы дзен к явлениям своей культуры. В связи с этим встает очевидный вопрос. Не лежат ли истоки интереса американцев к дзен, особенно к его тонким парадоксам, в нашей недавней оккупации Японии? Понятно, что вряд ли хотя бы с десяток американских солдат слышали раньше слово «дзен». Но несомненно и то, что это незнакомое явление подействовало на многих неизгладимо. Сначала, видимо, это было весьма опосредованное влияние. Не для одного человека старинные японские или китайские пейзажи, столь отличные от тех, к которым привык наш глаз, стали пропуском в мир дзен. В эстетике этих стран асимметрия ставится превыше симметрии, а пространство понимается не как пустота, которую обязательно нужно чем-нибудь заполнить, а как объем, несущий нечто положительное в самом себе. Эти обманчиво простые произведения искусства, наполненные подчас несколькими штрихами туши разной толщины и направления, способны удивительно полно выразить самые тонкие нюансы, загадку и одновременно удивительную простоту жизни. Птица сидит на ветке, далекие горы затянуты дымкой тумана, дерево сгибается под тяжестью снега. Человек в таких пейзажах всегда изображается маленьким, не хозяином всего окружающего, а неотъемлемой частью целого. Искусство чайной церемонии стало для западных людей самым точным символом духа этого противоречивого народа. Чайная церемония, призванная подчеркнуть все достоинства тишины, спокойной дружеской беседы, размышления о немногих простых, но по-настоящему прекрасных вещах, происходит в маленьких чайных беседках, внутреннее устройство которых должно наводить на мысль об изобилии пустого пространства. Идеальный пример абстрактной композиции, совершенно неизвестной на Западе, до появления работ некоторых современных художников, пустынный, созданный из камней и песка, сад Рюандзи, описанный в третьем разделе нашей книги. Чувство вневременности, которым проникнута чайная церемония, можно найти также на представлениях старинного японского театра «но». Однако и более зрелищный и популярный театр «кабуки» воплощает трудноуловимые черты эстетики дзен для тех, кто готов их воспринять. Сценическая пауза, длящаяся дольше, чем позволяют западные пределы получения удовольствия и удобства, когда ей не сопротивляются нетерпеливо, но просто позволяют уйти, может быть прервана сильным громким звуком. Легчайшее трепетание веера в руках актера, чуть заметное движение ладони или стопы, которые вызывают бурю восторга у японских зрителей. Все эти утонченные моменты могут привести озадаченного западного зрителя на новые пути самопознания. И, наконец, парадоксальную прелесть дзен можно постичь через рваные, вызывающие короткие строки хайку или танка. Дикие гуси не стремятся отбрасывать тени, вода не стремится сохранять их образ. Наверное, нельзя дать исчерпывающий ответ, почему интерес к дзен на Западе сейчас так высок. Но и для Европы, и для Америки это неоспоримый факт. Дзен сегодня – один из многих элементов культурного обмена между Востоком и Западом. Это долгожданное сближение, которое все увереннее набирает силу по закону притяжения противоположностей, возможно, со временем создаст основу для воплощения в жизнь нового старого идеала общей мировой культуры, цивилизации человека. Незадолго до своей смерти талантливый японский художник и последователь дзен Сабуро Хасагава в одной из статей высказал мысль о новом, необычном японско-американском взаимовлиянии. Старая Япония новее, чем Новый Запад, а вот новая Япония устарела даже больше, чем Новый Запад или Старая Япония. Он отметил, что современные японские художники стремятся к фотореализму, тогда как их коллеги на Западе все чаще обращаются к абстракции. Пожалуй, не будет большой ошибкой сказать, что то же самое разочарование в иллюзиях, то же чувство, будто что-то не так в знакомом мире, которое затронуло интеллектуальный климат Японии, влечет сейчас многих людей западного мира к нетрадиционным, неаристотелевским способам познания жизни и значения существования каждой отдельной личности. В своей небольшой книге «Врата восприятия» в главе о научном эксперименте с применением небольших доз наркотика мескалина Олдос Хаксли обратился к классическому диалогу, который обычно дают ученикам, делающим первые шаги в изучении буддизма. Молодой ученик спрашивает наставника, что такое дхарма, тело Будды? Или в терминах, понятных западному человеку, что такое всеобщий разум или божественность? По замечанию Хаксли, наставник, словно один из братьев Маркс, отвечает. Куст в Нижнем саду. Примечание. Братья Маркс. Семейство американских комедийных актеров немецкого происхождения. Чико, Харпо, Граучо, Гумму, Зеппо. Примечание ответственного редактора. Когда озадаченный ученик повторяет свой вопрос, то получает сначала чувствительный удар в плечо, а потом, на первый взгляд, столь же бессмысленный ответ – златогривый лев. Хаксли отмечал, что только под воздействием наркотика он с удивительной ясностью смог понять, что же означают эти загадочные ответы. Они оказались вовсе не бессмысленными, потому что в тот момент вся жизнь предстала перед ним как целое, как великое единство. Поэтому любой ответ на вопрос о всеобщем разуме был так же правилен, как и все остальные. Явления такого рода вызывают в памяти опыты европейских сюрреалистов и дадаистов, которые после Первой мировой войны делали попытки объяснить всеобщий кризис западного сознания, используя для этого множество разнообразных ухищрений. Обыгрывая на живописных полотнах эффект обмана зрения, они представляли два или более объектов как один. Ранний рисунок Сальвадора Дали «Портрет старой няни» изображает ее силуэт со спины в виде рамы, сквозь которую проглядывают песок и море. В литературе дадаисты тоже сталкивали несопоставимые на первый взгляд образы и идеи. пещерный медведь и его приятель медведь Бурый, сквозняк и его слуга Ветер, людоед и брат его мясоед, Миссисипи и ее маленькая собачка или «Это прекрасно», как случайная встреча швейной машинки и зонтика. Для сюрреалистов, скромных регистраторов машин, по определению Андре Бретона, это был способ самовыражения к восторгу собратьев по течению и непониманию окружающих. Когда дадаисты собирались, они сидели в молчании или звонили в колокольчик, или сочиняли стихи, протыкая листы чистой бумаги. Подобное поведение дзен-буддиста, вызванное, однако, иными причинами, описано в других частях нашей книги. Строки Поля Элюара, Андре Бретона, Артюра Рембо похожи на произведения буддийских поэтов. В изречениях Элюара можно прочесть, например, «Делай 2 часа дня одним». «Я пришел, я сел, я ушел». Краб, даже названный по-другому, не может забыть море. «Кто слышит, кроме меня, тот слышит все». А среди дзен-буддийских пословиц есть такие: «Пьет Том, охмелеет Джек». «Вчера вечером ржала деревянная лошадь, а каменный человек рубил дрова». «Видишь, из океана встает туча пыли, а грохот волн слышен над землей». «Кто учитель всех Будд, прошлых, будущих и настоящих?» «Повар Джон». Просветление, которое в буддизме подразумевает глубокое и длящееся осознание своего места в единстве со Вселенной, нелегко достижимо. Хотя многие люди, получившие весьма поверхностное представление о дзен из какой-нибудь популярной книги, считают, что оно обретается само по себе. Случаются, конечно, и озарения, когда человек воспринимает себя и весь мир такими, каковы они есть, но вряд ли они могут произойти без длительного и осознанного личного усилия. Ищущий истины, как сказал один из наставников, должен упорно решать проблему окончательного знания, не оглядываясь на других, и прилагая не меньше усилий, чем комар, пытающийся укусить железный прут. Тем новичкам, кто считает дзен не просто неразрешимой головоломкой, но чем-то обидным и даже оскорбительным, наверное, полезно будет прочесть старинную притчу о некоем ученом муже, который пришел к наставнику, чтобы расспросить об этой необычной философии. Во время беседы мастер пригласил гостя разделить с ним чайную церемонию. Наполнив чашку гостя до краев, он спокойно продолжал лить ароматную зеленую жидкость дальше, пока изумленный гость не сдержался и не воскликнул: «Она переполнена, больше не войдет». «Подобно этой чашке, — сказал мастер, — и вы переполнены вашими собственными мнениями и соображениями. Как я могу раскрыть вам дзен, пока вы не опорожните свою чашку?» Нэнси Уилсон Росс, Рут Фуллер Сасаки. Дзен как метод религиозного пробуждения. Из книги Рут Фуллер Сасаки «Дзен. Метод религиозного пробуждения», 1959 год. Предисловие. Осенью 1958 года доктор Хьюстон Смит, преподаватель философии Массачусетского технологического института в Кембридже, пригласил меня прочесть лекцию по сравнительному религиоведению для своих студентов и вообще всех желающих. Посетив Киото годом ранее, доктор Смит познакомился с работой первого американского института дзен в Японии, который я возглавляю. Уже много лет назад я обратилась в японский риндзай-дзен. Приглашение от доктора Смита было послано мне вскоре после того, как я вернулась в США, где отсутствовала почти 4 года. И поэтому я находилась в совершенном неведении о том, насколько глубок интерес к дзен на Западе, до чего различны его интерпретации и неожиданные сферы применения. Возможность разъяснить самые важные положения риндзай-дзен и исправить самые распространенные ошибки, которые предоставил мне профессор Смит, оказалась как нельзя более кстати. Здесь я привожу текст своей лекции с незначительными изменениями. Кое-что мне все же хотелось бы к ней добавить. Сейчас в Японии имеются два основных направления дзен – риндзай и сотто. Риндзай представляет собой течение дзен, которое было известно в Китае позднего периода Сун, как школа линдзи. Тогда, в XIII веке, некоторые китайские наставники и японские монахи, которые учились в школе линдзи, принесли ее в Японию. Тогда же отличительной чертой этого направления стало обучение при помощи куанов, о чем я рассказывала в своем тексте. Современные мастера этой школы, прямые наследники своих древних предшественников, пользуются тем же способом обучения, что и во времена династии Сун. Другое направление, сото, представляет школу дзен, называемую цао-дун, школа чань, которая тоже возникла в Китае во времена Сун. Учителя этой школы, наоборот, никогда не пользовались куаном, чтобы достичь просветления, а широко практиковали дза-дзен, или медитацию. Прославленный японский священник Эйхэй Доген Цзэнзи, который обучался у мастера Цао-дун в Китае, в XIII веке познакомил японцев с этим методом. Больше того, Эйхэй Доген сильно переработал его, сообразуясь со своим особым взглядом. Так что современный японский сото-дзен мало чем напоминает китайскую школу Цао-дун, из которой он вышел. Цели, к которым стремятся японские школы сото и риндзай, почти одинаковы. Но методы обучения совершенно разные, и их не следует путать. Сама я много лет исповедую взгляды риндзай-дзен, о чем рассказываю в своей лекции. Я искренне надеюсь, что эта небольшая статья прояснит те положения риндзай-дзен, которые кажутся особенно сложными. Прочие аспекты дзен, в том числе его связь с другими направлениями буддизма и со школой кэгон, хуаянь, принадлежащей к китайской махаяне, я рассматриваю в книге «Дзен – это религия», к которой моя лекция служит лишь дополнением. Рёсен Ан Дайто Кудзи, Киото, Япония, 15 мая 1959 год. Вот уже более четверти века я являюсь дзен-буддистом, поэтому рассказ мой будет пристрастным, а вовсе не сухим отчетом стороннего наблюдателя. Я родилась в строгой пресвитерианской семье и пришла к буддизму, когда мне было уже за 20. Предметом моего изучения стал ранний буддизм, и вскоре я поняла, что основная цель этой религии – пробуждение. А жизнь буддиста есть жизнь в согласии с пробуждением. Шакьямуни, историческая личность, обрел просветление через медитацию. 49 лет после этого великого открытия он проповедовал другим людям то, каким образом, следуя его путем, они сами могут достичь пробуждения. Прежде всего, конечно, мне нужен был хороший наставник, который обучил бы меня правилам буддийской медитации. Кроме того, мне было интересно, может ли западный человек медитировать так же успешно, как это уже многие века делает человек восточный. В 40 лет я удостоилась чести заниматься под руководством почтенного наставника Роси школы Риндзай-дзен Нэнсинкэна из монастыря Нанзензи в Киото. Потом, насколько это позволяла семейная жизнь, я продолжила занятия под его руководством, а уже в Америке под руководством усопшего ныне Сокэй Ана Росси. Вот уже 10 лет, освободившись от обязанностей домохозяйки, я почти постоянно живу в Киото, посвятив свое время изучению японского и китайского языков в их связи с дзен и практике Ринзай-дзен под руководством своего третьего учителя Гото Дзуйган Росси. Я еще не закончила свои изыскания, но, думаю, уже могу поделиться некоторым опытом. Пожалуйста, не ждите от меня наукообразных рассуждений. Новейшие тенденции философии, психологии и точных наук меня мало интересуют. Более того, пусть дзен и не пренебрегает книгами, хотя вы, наверное, убеждены в обратном, со временем я поняла, что простая ежедневная жизнь настолько увлекательна и интересна, что книги, в общем-то, мало что могут к ней добавить. Часто приходится слышать: дзен труден для понимания. Я много читал о нем, но стоит закрыть книгу, и можно начинать все сначала. Есть, конечно, и те, кто, пролистав несложный буддийский или дзенский текст, считают, что теперь они знают все. Сколько часов провела я в своем храме в Киото, выслушивая гостей из других стран, особенно американцев, которые старались объяснить мне, что же такое дзен. Я не спорю с ними. Но тем, кто действительно не понимает, я всегда стараюсь объяснить, в чем суть этой религии. Для людей западного мира главная трудность, на мой взгляд, состоит в понимании того, что великие истины, которые лежат в основе не только дзен, но и вообще буддизма, диаметрально противоположны тем, что абсолютизируется в иудео-христианском мире. Конечно, трудно отказаться от привычного взгляда на любые явления, непросто поменять угол зрения. Насколько же сложнее сделать это в отношении религиозных понятий, в которых все мы воспитаны с раннего детства. Но без этого вы никогда не поймете, что такое дзен, почему и для кого он появился. Попробуйте же хоть ненадолго освободить свой разум от уже известного вам и прочтите эти строки с чистым, или, как говорят буддисты, отполированно гладким разумом. Дзен не считает, что вне Вселенной существует некое божество, которое сотворило мироздание, а вслед за ним и человека, с тем, чтобы тот наслаждался миром и владел им. Но, похоже, человек и в наши дни не в состоянии стать господином планеты Земля. Мы по-прежнему должны учиться владеть ею. Дзен скорее утверждает, что нет запредельного Бога, создателя мира и человека. Бог, разрешите мне ненадолго воспользоваться этим словом, Вселенная и человек – суть одна неделимая сущность. Одно всеобщее целое. Есть только это. Это с большой буквы. Все, что представляется нам отдельным существом или явлением, будь то планета или атом, мышь или человек, есть лишь проявление этого. Любое деяние, смерть, рождение, любовь, даже завтрак – есть лишь проявление этого. Воспринимая мир таким образом, мы, естественно, не можем считать, что каждый человек обладает бессмертной душой или индивидуальностью. Каждый из нас – не более чем клетка в огромном теле великого «Я», клетка, которая существует, функционирует и исчезает, появляясь потом в другом воплощении. Хотя каждый из нас индивидуален, эта приходящая, ограниченная индивидуальность не есть ни подлинное большое «я», ни наше истинное маленькое «я». Наше истинное «я» есть великое «я» с большой буквы. Наше истинное тело есть тело реальности, или дхармакая, как называют его буддисты. С одной стороны, буддизм и вместе с ним дзен признают, что такая точка зрения не может быть обоснована интеллектом. С другой стороны, они не настаивают и на том, что эту доктрину следует принять на веру. Они говорят, что ее нужно пережить и осознать. Осознание может прийти только через пробуждение интуитивной мудрости, которой все мы обладаем. Пробудить же интуитивную мудрость помогает медитация. Дзен, как и другие школы, утверждает необходимость такого осознания каждым человеком здесь и сейчас и предлагает для этого проверенный веками способ. В настоящее время распространена точка зрения о том, что учение дзен, как вы увидите, и в дзен есть свои учения, хотя вы, наверное, уверены в противоположном, стало развитием китайского варианта буддизма Махаяны, вошло в китайскую культуру, приняло классический даосизм и переработало его. Иными словами, дзен – это индийский буддизм с оттенком китайского даосизма. Японские буддисты не спорят с этим, но все же считают дзен возвратом к учению Будды. Они не имеют в виду прямое обращение к буддизму Хинаяны или Тхеравады, то есть к буддизму монашеских школ, появившихся после смерти Будды, нет. У них это скорее возврат к основам учения Шакьямуни о том, что каждый человек не только может, но и должен развить в себе опыт религиозного пробуждения. Шакьямуни, как воплощение этого учения, является главной фигурой японского риндзай-дзен, а его изображение – центром любого храма. С первых же шагов истории дзен, главной целью его последователей, было достижение просветления. Основатели этого направления оставили другим школам целые трактаты с рассуждениями о методах, описание разных степеней этого состояния, споры о его доктринальных нюансах. Старые мастера дзен говорили: «Пробудись сам, тогда и узнаешь, что это такое». Иначе говоря, хочешь узнать вкус воды – выпей ее. Медитация, метод, который исповедовал Будда, была тем средством, которым в совершенстве владели старые мастера дзен и передавали знания о нем своим ученикам. Не слишком ясно, откуда пришла практика медитации. Научились китайские ученики у своих индийских учителей, или же они заимствовали и переработали даосские практики, развивавшиеся в самом Китае с ранних времен. Известный ученый Ху Ши утверждает, что китайский дзен отказался от классической сидячей медитации индийского буддизма как метода достижения просветления. Вместо этого китайские монахи дзен стали практиковать ходячую медитацию, то есть та же цель достигается через контакт с природой в длительных пеших переходах между горными храмами и через острые споры с наставниками. Хотя я и не отрицаю, что дзенские монахи были заядлыми путешественниками, мое собственное изучение дзен заставляет меня поверить в то, что, скорее всего, молодые монахи совершали эти паломничества в поисках учителя, с которым можно установить иннен, как это называют в Японии, то есть истинно глубокие отношения. А старые монахи отправлялись в путешествие, как только достигали просветления, чтобы в беседе с почтенными наставниками убедиться, все ли они поняли правильно. Я склоняюсь к мысли, что классическая сидячая медитация была так же распространена в китайском дзен-буддизме, как в нынешних монастырях Японии. В ранний период развития дзен в Китае, то есть в VII-VIII веках, монах, достигший просветления, поселялся обычно где-нибудь на отдаленном склоне горы, в маленькой хижине, которую ему приходилось делать своими руками. К нему могли прийти ученики, ищущие знаний. Они строили неподалеку такое же скромное жилье, где проводили свои дни, медитируя, прислуживая наставнику, получая от него указания, если он считал нужным давать их. Когда учеников становилось больше, появлялась необходимость построить для них постоянное здание. Так возникали первые храмы монастырей. Но бывало и так, что наставник вместе с самыми близкими своими учениками поселялся где-нибудь в известном монастыре. Если он был знаменит, ученики шли к нему отовсюду, и число их порой достигало 2000-3000. Такое монашеское братство жило в собственной резиденции, их образ жизни был подчинен строгим правилам и предписаниям. Главными занятиями считались медитация и физический труд. Через определенные промежутки времени наставник устраивал беседы с монахами, по-японски «дзёдо», или «вступление в зал». Для этого наставник садился на возвышение в одном из залов храма или же во дворе. Рассуждая о буддизме, он говорил простым языком, зачастую на местном наречии. Потом наступало время «мондо», то есть обмена вопросами и ответами, когда ученик или странствующий монах мог спросить мастера обо всем, что его волновало. Мондо всегда происходили в собрании монахов, но наставник никому, кроме, может быть, ближайших учеников, не давал подробных указаний. Ведя беседу или дзёдо, наставник обычно не выпускал из рук палку длиной примерно 3 фута. По временам он взмахивал ею в воздухе, желая привлечь внимание слушателей к самым важным местам проповеди. А бывало и так, что любопытствующий ученик получал чувствительный удар. Видимо, учитель чувствовал, что, медитируя, монах достиг такого состояния, когда разум его словно бы застывал, и тогда шло в ход это болезненное, но действенное средство. Конечно, не каждый монах отличался исключительным умом, а иной просто хотел выделиться перед своими товарищами, и удар мастера или оживлял ленивца, или усмирял слишком уж ретивого. Этой пресловутой палке в западных изложениях дзен уделяют, на мой взгляд, неоправданно много внимания. В руках старых мастеров она была средством обучения и не более, и современные мастера используют ее точно так же. А вот длинную палку, которую держит в руках главный монах, надзирающий за сидячей медитацией, дзен-буддисты считают мечом манджушри, бодхисаттвы, воплощающего собой непостижимую разумом мудрость. Сняв палку с ритуального крюка, монах застывает в глубоком поклоне перед святилищем манджушри, которое есть в каждом буддийском зале для медитации. С этой минуты, по пока монах не поклонится в последний раз и не возложит палку на алтарь перед бодхисаттвой, он является воплощением Манджушри. Если главный монах вынужден был прибегнуть к помощи палки, чтобы пробудить сонного или невнимательного брата, после удара оба почтительно кланяются друг другу. Монах, который наносит удар, не таит в душе злобы, а тот, кому нанесен удар, ощущает лишь благодарность. Во времена раннего дзен монахи и люди, приходившие в горные храмы в поисках наставлений, должны были решать поистине жгучие духовные проблемы. Они стремились к обретению просветления с огромным рвением. Обретение просветления стало для многих вопросом жизни и смерти, и люди отдавались ему телом и душой. Усердие учеников и глубокое религиозное понимание истин дзен наставниками времен династий Тан и Сун подарили миру россыпи блестящих мондо, вопросов и ответов, в которых раскрыта вся глубина и мудрость дзен. Эти мондо, а также немало бесед и проповедей, дошли до нас в записях, сделанных ближайшими учениками наставников. Время шло, и пламенное стремление к истине стало постепенно угасать. Да, все так же сотни учеников окружали наставников, паломники стекались в монастыри, но ни у кого уже не было потребности в успокоении духа, а следовательно, и нужды в спонтанных обменах вопросами и ответами. Наставники все реже читали свои собственные проповеди и мондо, все чаще обращались к наследию своих предшественников и толковали его точно так же, как это делали в свое время их учителя. Чтобы пробудить в учениках дух узнавания, наставники задавали им старые мондо, ответы на которые надо было найти во время медитации. К ним добавлялись выдержки из сутр, писаний и истории из жизни учителей прошлого, в которых, как считалось, были заключены некие истины. Тем самым постепенно образовался комплекс вопросов для медитации «гун-ань» по-китайски или «куан» по-японски, большую часть которых с той же целью до сих пор предлагают своим ученикам наставники школы Риндзай-дзен. Мне неизвестно, когда именно прекратились публичные собеседования учителя и ученика в собрании монахов, и когда им на смену пришло такое несколько умозрительное средство, как коан. В наши дни обучение происходит в виде частных бесед. То, что передается во время сан-дзен, так называются они по-японски, оба держат в строжайшем секрете. Слово «куан» пришло из области китайского права и сначала означало «случай», то есть дело, решение по которому служило прецедентом для дальнейших дел такого же рода. В дзен куаны используются двояко. Они есть и средство пробуждения интуиции человека, и способ определения глубины этой интуиции. Куаны нельзя решить с помощью интеллектуального размышления. Для их решения ученик погружается в особый вид медитации, называемый по-японски куфу. Погружается для того, чтобы достичь того уровня интуитивного понимания, на котором находится наставник, произносящий слова куана. Поднявшись на эту высоту, ученик постигает смысл куана и разрешает его почти так же, как и все его предшественники. Каждый куан имеет так называемый классический ответ, по которому наставник и проверяет ученика. Если ответы совпадают, считается, что ученик решил или сдал куан. Первоначально в том, как куаны предлагались ученикам, не было никакого порядка. У каждого наставника были свои мондо и истории, которые передавались в его учительской линии или в доме, и учитель по своему усмотрению выбирал те из них, которые лучше всего могли бы пробудить или углубить внутренний мир ученика. Но уже в Момонкане, сборнике куанов времен поздней Сун, известном многим из вас под названием «Застава без ворот», можно заметить некоторое подобие системы их изложения. Во времена династии Сун японские дзенские монахи начали ездить в Китай, чтобы получить знания в китайских монастырях, а китайские наставники, в свою очередь, появились в Японии. И китайские мастера, и возвращавшиеся в Японию японские монахи располагали текстами куанов, которые они постигали у собственных наставников, и которые они использовали для наставления своим японским ученикам. В конце 17 века, когда японский дзен переживал сильнейший упадок, пламенный и яркий японский проповедник Хакуин Дзэнзи отправился в странствие по разным частям страны, имея намерение под руководством немногих истинных учителей постичь настоящие китайские куаны, объединив все их в целостную систему. Всего Хакуин собрал 700 или 800 куанов. Некоторые сочинил сам, и так удачно, что до сих пор его куаны – единственные куаны некитайского происхождения – задаются ученикам для решения. Свои знания Хакуин передавал многочисленным ученикам, а они, в свою очередь, составили свод куанов, который по сей день используется наставниками Ринзай-дзен. Конечно, нынешние дзенские роси не так строго соблюдают порядок, установленный Хакуином, потому что у каждого ученика свои индивидуальные потребности – а у каждого наставника свои предпочтения. Но в целом со времен Хакуина Дзэнзи изучение куанов следует упорядоченной последовательной системе. Кто же эти дзэнские учителя и наставники? Какова роль, которую они сыграли в долгой истории дзен и продолжают играть сегодня? В самом начале, подобно тому, как медитация считалась главным видом практики, прямая передача знаний от учителя к ученику полагалась необходимой для интуитивного постижения единого. Принято говорить, что Будда Шакьямуни передал свою дхарму, то есть учение об этом или об окончательной истине, если пользоваться буддийскими терминами, своему ученику Кашьяпе. Кашьяпа, в свою очередь, передал его Ананде. Потом многочисленные индийские ученики и учителя донесли его до Бодхидхармы и, в конце концов, до Хуэйнэна Эно, шестого китайского патриарха дзен. Хуэйнэн имел множество учеников, которым он передал свою дхарму. Двое из них стали основателями важнейших направлений учения дзен в Китае и Японии, и они успешно развиваются до сегодняшнего дня. Что такое передача учения? Когда ученик так же глубоко и полно, как его учитель, осознал истину, когда оба они увидели ее внутренним взором, сдвинув брови, как написано в старых текстах, наставник как бы накладывал печать на понятое учеником, удостоверяя таким образом приобретенный им опыт. Только после этого ученик считался готовым учить других и получал право, в свою очередь, передавать дхарму, иначе говоря, удостоверять понимание уже своего ученика. То же самое происходит сегодня в японском Ринзай-дзен. Только тот, кто получил истинное знание от учителя, сам достоин называться учителем. И учитель, и ученик могут быть монахами, священниками или мирянами, Это не важно, лишь бы передавалась истина. В Японии учитель называется Роси или старый наставник. Только такой учитель может называться мастером дзен. В наши дни настоящий Роси или мастер ведет своих учеников к пробуждению, давая им куаны и читая особые проповеди, тэйсё. Монахи, священники и миряне, которые изучали и практиковали дзен не путем передачи знаний, не считаются настоящими Роси и никогда не называются мастерами. Они, как правило, пишут о дзен и читают проповеди, но не имеют права задавать куаны своим слушателям и последователям. И те, кто читает и слушает их, понимают, что знание это не полное. В современной Японии все мужчины и женщины, стремящиеся постичь дзен по-настоящему, занимаются под руководством Роси или учителя, получившего свои знания путем передачи. Как я уже сказала, ученик может быть монахом и готовится со временем стать храмовым священником и даже мастером дзен, но он может быть и мирянином, которому необходим личный религиозный опыт. Конечно, и в самих процедурах обучения, и в их деталях наблюдается некоторая разница, но изучение теории и практики дзен одинаково для всех. Могу добавить, что и сегодня, как на протяжении всех долгих столетий истории дзен, не всякий, чье понимание дхармы удостоверено наставником, становится Роси или мастером дзен. Некоторым ученикам, даже достигшим истинного просветления, недостает умения, чтобы обучать других. В дзенской практике получение разрешения задавать куаны есть первый шаг к признанию, но все же за учителем остается право окончательного решения. Мастер может удостоверить знания многих учеников, но далеко не все из них получат право называться Роси. Как сегодня изучают и практикуют дзен? Желающий сделать это обращается к тому дзенскому наставнику, которого он глубоко уважает, которого он верит и к которому искренне привязан. Вежливо и почтительно человек просит разрешения быть принятым в число учеников. Если Роси дает согласие, новичок переходит под покровительство главного монаха или старшего ученика для того, чтобы обучиться дза-дзен или практике медитации. Он учится правильно сидеть, дышать и овладевает приемами медитации. Получив эти первоначальные знания, новообращенный начинает ежедневные самостоятельные занятия дома или в группе других учеников, которые встречаются в определенные часы и изучают дза-дзен. Когда главный монах или старший ученик решит, что новенький научился хорошо сидеть, то есть умеет долго задерживаться в правильной позе и концентрировать внимание, он сообщает Росе о том, что этот человек готов к изучению куанов. Затем ученик идет к Росе и во время частной беседы, называемой сандзен и проводимой по строгим и предписанным правилам, мастер дает ему куан для последующего изучения. Предполагается, что теперь, через определенные промежутки времени, ученик должен приходить к мастеру и выражать свое понимание внутреннего значения или содержания куана, над которым он непрестанно медитирует. Когда же ученик достигает правильного проникновения в куан, мастер, желая проверить глубину понимания, просит его найти слово или фразу, предпочтительнее из какой-нибудь старой китайской пословицы, поговорки или стихотворения, выражающие суть куана. Такие слова или фразы называются по-японски «дзякуго». Мне трудно дать точный перевод этого понятия. Вернее всего было бы назвать «дзякуго» вставными стихами. Если ученик нашел правильный ответ, который имеется почти для каждого куана, он получает следующую загадку для медитации. И так, час за часом, год за годом, ученик разбирает один куан за другим. Постоянное наблюдение учителя за ходом обучения помогает ученику избавиться от ошибочных взглядов, потому что для разрешения куана он должен дать классически правильный ответ. Никакой другой ответ учитель не примет. Несомненно, именно из-за того, что дзен применяет такой метод обучения, эта религия сохранила чистоту горного потока, хотя за долгие века ее толковали множество учителей. Поскольку каждый куан раскрывает ту или иную грань истины, как она понимается в дзен-буддизме, понемногу ученики начинают постигать всю доктрину дзен в целом, то есть это с большой буквы, о котором я уже говорила, и его относительные проявленные аспекты. Учение дзен специально не зафиксировано письменным или устным образом, но посредством долгой и интенсивной медитации над серией куанов открываются все более глубокие и глубокие уровни интуитивного ума ученика, уровни, на которых это несказанное учение осознается как истина. Ведь мастер дзен на самом деле ничему не учит своих учеников. Он ведет их таким образом, что ученик находит все, что желает узнать внутри самого себя. Как утверждает старая китайская пословица, сокровища не попадают в дом через ворота. Клад истины лежит в самой глубине разума каждого из нас. Ее можно пробудить, открыть или постичь, только прилагая свои собственные усилия. Вы, наверное, удивлены, почему я до сих пор не упомянула слово «сатори». Боюсь, это слово пострадало от плохого обращения с ним столь же сильно, как и слово «дзен». И то, что оно означает и подразумевает, во многом стало сейчас непонятным. Недавно я беседовала с одним гостем из Америки, который считал себя знатоком дзен, и слово «сатори» было произнесено им несчетное число раз. Делясь впечатлениями со своим старым наставником, Гато Роси, я заметила: «Я изучаю дзен вот уже почти 30 лет. Сменила за это время 3 учителей, и не помню, чтобы кто-нибудь из них хоть раз сказал слово «сатори». «Да», — ответил мне Роси, — «и от меня ты тоже вряд ли его слышала». Китайский иероглиф «сатори» составлен из 2 других, обозначающих «разум» и «я». Когда «разум» и «я» объединяются в одно целое, происходит «сатори». И на самом деле разгадка любого куана представляет собой «сатори». Ведь без слияния с куаном, без достижения такого состояния разума, которое выражено в куане, невозможно его разрешить. Конечно, бывает, что состояние сатори переживается и без медитации над содержанием куана, и что его могут испытывать даже люди, не изучающие дзен, но любое сатори прежде всего есть результат серьезного размышления над какой-либо важной проблемой. Что касается дзенских учеников, это состояние редко возникает у них во время медитации. Чаще всего оно появляется совершенно неожиданно. Существуют, однако, разные ступени сатори. Некоторые куаны считаются великими или основными, потому что в них заключены основополагающие истины. Сатори, обычно сопровождающие решение этих куанов, тоже называются великими. Вокруг каждого основного куана вращаются, если можно так выразиться, куаны-спутники. Истины, содержащиеся в них, те же самые, что и в великих куанах, Поэтому, если великий Куан разрешен, Куан-спутник легко поддается разгадке. Мой первый учитель, Нансинкен Роси, как-то сказал мне, что после 3 лет медитации над своим первым куаном, му, китайское «нет», он, наконец, достиг его реализации и смог решить 40 малых куанов, связанных с ним, за несколько дней. Примечание. Куан му. Монах спросил мастера Цзёсю, обладает ли собака природой Будды. Мастер ответил му. Мумонкан. Понятно, что решение самого первого куана дается труднее всего и, как правило, занимает много времени. Не стоит удивляться, когда речь идет о 2-3 годах. Сатори при решении первого куана возникает настолько неожиданно и потрясающе, что многие считают, это и есть то самое, единственное и неповторимое сатори, после которого уже нечего больше ждать. Какое заблуждение! Старые мастера постоянно боролись с этой идеей. Наоборот, они все время поощряли своих учеников двигаться дальше. Да Хуэй, Дае, знаменитый наставник времен династии Сун, говорил так. «У меня было 18 великих сатори, а сколько малых сатори, я уже и не помню». Только после первого сатори можно считать, что человек по-настоящему приступил к изучению дзен. Пожалуйста, помните об этом. На рисунке Сенгай изображен краб, который пробирается вдоль кромки воды среди камышовых зарослей. По-японски хороший еси, а плохой аси. Но эти слова обозначают еще и камыш или тростник. В стихотворении сказано «краб делает этот мир гаванью на Нева». Бочком пробирается он через заросли зла и добра. Очевидно, здесь обыгрывается мысль о двойственности человеческой природы в сопоставлении с постоянным поведением краба, на Нева – старинное название города Осака. Получив представление о дзен и его практиках, вы, конечно, удивитесь, почему это ни на что не похожее учение в течение многих столетий привлекает все новых и новых сторонников. Чего хотят достичь люди ценой таких огромных усилий? Классический, истинно буддийский ответ будет следующим – ничего. Я не сказала бы, что точно понимаю причины огромного интереса к дзен, возникшего сейчас в Европе и Америке. Честно говоря, хотелось бы, чтобы мне это объяснили. Да, я слышала разговоры о том, что потеряна вера в традиционные религии, что научный материализм оказался плохим помощником в решении проблем духа, что в современной жизни все больше места занимают различные механизмы и все меньше люди. И, конечно же, всегда есть те, кому не нравится приспосабливаться и кто надеется найти в дзен оправдание собственной интерпретации свободы. Я рассказала вам, что побудило меня начать изучение дзен. Понятно, что и раньше, и теперь многие японцы обращаются к этому учению, чтобы ответить, например, на такие сложные и глубокие вопросы, какова природа человека и Вселенной, что есть жизнь, что есть смерть. Поможет ли вам дзен ответить на эти вопросы? Разумеется, не поможет до тех пор, пока посредством дзенских практик вы не проникнете в самые глубины своего ума и не достигнете интуитивного прозрения этого с большой буквы, в котором и содержатся все ответы. Долго. Очень долго проходит изучение теории и практики дзен. При этом маленькое личное «я» постепенно растворяется, и человек становится уже не просто «я», но великим большим «я». Личная же его воля исчезает, превращаясь в великую волю. Понятно становится настоящее значение слова «увэй», которое по-японски «муй» означает «недеяние», ибо человек осознает, что ему уже нечего делать, как отдельной личности. Человек при этом не перестает действовать, но его действия самопроизвольно возникают из великого потока деяний этого, и они не только согласуются с ним, но и сами есть оно. Человек дзен твердо знает, что вечно будет погружен в это с большой буквы, что мир, в котором день за днем проходит его жизнь, и есть это в тысячах своих проявлений, вечно меняющееся, вечно текущее, но все тоже это с большой буквы. Говоря словами сутр, нирвана – ничто иное, как сансара. Сансара – ничто иное, как нирвана. Сансара на санскрите означает «случающееся» или «происходящее», то есть мир повседневного существования в противопоставлении нирване, отрицанию личности, как мы понимаем ее. Примечание Нэнси Уилсон-Росс. Но в дзен считается, что если уж мы говорим, то лучше произносить простые слова, а не цитаты из писаний. Поэтому в заключение позвольте мне еще раз вернуться к тому, о чем я уже рассказал. Главнейшая цель дзен – это пробуждение нашего настоящего «я». Пробуждение ведет за собой освобождение от нашего ничтожного личного эго. Вслед за этим пробуждением мы обретаем свободу, о которой говорит дзен, и которую часто неправильно толкуют те, кто на место подлинного переживания ставит только его название. Конечно же, пока мы существуем как одна из форм мира, мы существуем как индивиды, как носители эго, но эго больше не контролирует наши симпатии и антипатии, привязанности и страхи. Истинное «я», с которым мы были изначально, становится нашим властелином. Истинное большое «я» выражает себя через индивидуальную форму, и индивидуальное эго свободно по своему желанию. Без колебаний и сомнений оно пользуется ими во всех своих делах повседневной жизни, какими бы они ни были, какими бы ни могли быть. Дайсетсу Тейтаро Судзуки. Несколько замечаний о дзен. Из книги Дайсетсу Тейтаро Судзуки «Дзен и японская культура», 1959 год. Первое. Практика дзен направлена на достижение просветления, сатори. Второе. Сатори раскрывает значение того, что обычно скрыто в наших обычных повседневных занятиях, еде, питье, разного рода делах. Третье. Раскрытое таким образом значение не есть нечто, привнесенное снаружи. Оно находится в самом бытии, в самом становлении, в самой жизни. По-японски это называется «коно-мама» или «соно-мама», что можно передать как «естьность», «изнес» той или иной вещи. Реальность в своей естьности. Примечание. «Коно» по-японски «это», «соно» – «то», а «мама» – нынешнее состояние. «Кону-мама» или «сону-мама» таким образом соотносится с санскритским «татхата» – «таковость», и с китайским джи-мо или ши-мо. Четвертое. Мне могут возразить. В простой естьности еще нет никакого значения. Но дзен не разделяет эту точку зрения, считая, что естьность и есть значение. Когда я вглядываюсь в него, то вижу все так же ясно, как и свое отражение в зеркале. Пятое. Вот что восклицал мирянин-буддист Хокодзи Пандзюши, живший в VIII веке. «Сколь загадочно это! Сколь таинственно! Я ношу дрова для растопки! Я таскаю воду!» Ношение топлива, таскание воды — такие обычные на первый взгляд занятия, на самом деле полны скрытого значения, поэтому они и загадочны, и таинственны. Шестое. При этом дзен не уходит в абстрагирование или построение умозрительных концепций. Из-за употребляемых в дзен слов может показаться, что наоборот, этому уделяется слишком много внимания, но это ошибочный взгляд, свойственный, как правило, несведущим в дзен людям. Седьмое. Сатори есть моральное, духовное и интеллектуальное освобождение. Когда я нахожусь в своей естьности и полностью очищен от интеллектуальной грязи, я ощущаю свободу в ее подлинном смысле. Восьмое. Когда разум, пребывающий в своей естьности и тем самым свободный от интеллектуальных ухищрений и морализаторских привязанностей к различным описаниям, следует миру чувств во всей его многогранности, он находит самые разные ценности, незамеченные им прежде. Художнику открывается мир, полный загадок и чудес. Девятое. Мир художника – это мир свободного творчества, который может возникнуть только в прямой интуиции из естьности всех вещей, незамутненной чувствами и интеллектом. Художник создает формы и звуки из бесформенности и беззвучия. В этом мир художника совпадает с миром дзен. Десятое. Но дзен отличен от искусства. Художнику нужны кисти, краски, инструменты или какие-нибудь другие средства, чтобы выразить себя. А дзен не нуждается ни в чем внешнем, кроме тела, в котором, так сказать, воплощен дзен-буддист. С абсолютной точки зрения это не совсем верно, а в данном случае я только делаю уступку общепринятому взгляду на вещи. Дзен стремится прочертить на бесконечных холстах времени и пространства путь летящих над водой диких гусей, которые совершенно без какого-то намерения отбрасывают на нее свою тень. В то же время и вода отражает гусей столь же естественно, сколь и непреднамеренно. Одиннадцатое. Дзен-буддист до известной степени является художником. Подобно скульптору, высекающему свое творение из бесформенной каменной глыбы, дзен-буддист делает свою жизнь актом творчества, которое существует, как выразился бы христианин, в уме Бога. Сокей-ан. Особая религия. Из книги Сокей-ан «Кошачий зевок. Первый дзенский институт Америки. 1947 год». Дзен – религия спокойствия. Она не пробуждает бурных эмоций, не вызывает слез умиления, не заставляет выкрикивать в экстазе имя Господа. В тот момент, когда душа и разум, если можно так выразиться, сливаются в одну линию от земли до неба, достигается полное единство между Вселенной и индивидуальностью. Эта реализация впечатывается в наш разум словно клеймо. И, подобно тайному слову, всегда будет теперь поддерживать наше просветление. Вы не придете к этому состоянию ни логическим путем, ни с помощью философии. Если вы решите постичь реальность через чтение, покусывая кончик своего карандаша, такое понимание не будет религией. Только через медитацию можно понять то, что вы, люди западного мира, называете реальностью. Все проявления жизни мы связываем с действием этой силы. Для нас это и есть религия. У нашей религии своя атмосфера. Входя в зал для медитации, где сидят наши братья, мы словно растворяемся в их спокойствии. В наших храмах звучит музыка сосен, слышится мелодия ручьев. Вы, конечно, знаете историю монаха, который выпалывал сорную траву в саду старого разрушенного храма и отбросил в сторону глиняный черепок. Звон черепка, ударившегося о стебель бамбука, привел монаха просветлению. Получается, что и вы, подметая пол в кухне и задев веником табурет, можете добиться того же. Но не забывайте, тот монах жил в спокойной, тихой лощине между горами и совсем один медитировал там дни и ночи. И лишь когда тишину расколол звон разбитого черепка, он смог пробудиться к истинной мудрости. Сегодня человечество забыло, что такое религия. Люди наслаждаются вкусом пищи, роскошным образом жизни, красотой, драматическим искусством. Они понимают науку и философию, без устали спорят друг с другом и за всей этой суетой забывают о той особой любви, что объединяет все человеческие существа в великой природе. Эта любовь не имеет отношения к человеческой любви. Находясь внутри своей человеческой природы, вы чувствуете любовь великой природы. И тогда искусство утрачивает свою силу, слова становятся лишними. Все ученики дзен должны испытать такую особую любовь, ибо она и есть религия. Три типа религиозных методов. Есть три способа или три шага, с помощью которых объясняется любая религия. И есть также три типа практик, посредством которых можно постичь любую религию. В первом способе объяснения используется метафора, которая может выступать в самых разных формах. Иногда она принимает форму мифа, как в греческой мифологии, японском синто или буддийской мантраяне. Символическая или драматическая форма используется и в христианстве, где рай представлен как небесный град, окруженный золотой стеной с жемчужными воротами, которые охраняет святой Петр. Сияющая золотая лестница, по которой поднимаются и спускаются ангелы, ведет к престолу Господню. Там, в самом центре рая, восседает Господь. А Иисус Христос располагается по его правую руку. Эта аллегория была изобретена для того, чтобы объяснить религию. Однако само по себе объяснение еще не есть религия. Религия – это то, что обозначается объяснением. Второй способ использует не метафору, а скорее философию. Вы не найдете красочных описаний ада и рая, богов и ангелов. Он взывает к человеческому интеллекту. Но, увы, сторонники этого способа забывают, что теология и философия не более чем средства познания религии, и упускают из виду главную цель – научить человека философскому способу мышления, чтобы таким путем он мог пробудиться к реальности. Третий же способ таков. Нужно иметь дело с самой реальностью и тем самым пробуждаться к состоянию реальности. Это есть прямое дело, точно такое же, как любое повседневное дело. В жарком споре с другом вы можете крикнуть «Ты у меня получишь!», но в прямом действии вы просто его молча ударите. Бодхидхарма не утруждал себя рассуждениями и не давал никаких разъяснений. Для него религией было любое дело, совершаемое от рассвета до заката. Пил ли человек воду, кушал ли пищу, торговал в лавке или беседовал с соседом. Действие было способом его практики. Тоже может быть верно и для вас. Или вы находитесь в этом состоянии, или нет. Но чтобы достичь этой желанной цели, необходимо отрешиться от привычного понимания религии. Придя в нужное состояние и пребывая в нем с утра до вечера, вы поймете, что не нужно ничего объяснять. По этой причине Бодхидхарма сказал «не пользуйся словами». Приверженцы дзен не нуждаются ни в каких толкованиях. Просыпаясь утром, они первым делом надевают шлепанцы. Для того, чтобы считать это религией, разум должен быть просветлен. Был знаменитый учитель по имени Нансен. Как-то раз, взяв большой топор, он отправился за дровами в лес неподалеку от храма. В то время некий монах из дальнего монастыря, пришедший на поклон к мастеру, пробирался через чащу и решил узнать дорогу. «Дома ли настоятель Нансен?» — обратился он с вопросом. Мастер ответил, «Этот топор я купил за 2 медных гроша». И, занеся его над головой пораженного ужасом монаха, добавил, «Он очень острый». Монах развернулся и убежал. И только потом он узнал, что тот дровосек и был сам мастер Нансен. Человек, ищущий настоящего просветления, знает, что его можно обрести там, где он в данный момент и находится. Для этого совсем не нужно удаляться в пустыню. Если человек рыбак, он станет хорошим рыбаком. Если он мясник, он станет хорошим мясником. Крестьянин будет настоящим крестьянином, а купец – купцом. Он будет уверенно проживать каждый день своей жизни, ибо все, что он делает с рассвета до заката, и есть его религия.